Этого очень мало. Мало-мало, маловато. Любила меня когда-то, и была лепесточком тогда ты. Мало, Мария, и откровенно, деду, наверно, снова идет дождь. Мало, Мария, если ты плачешь, это пока не значит, что ты меня ждешь. Однажды будет лето с таким же простым сюжетом, и начнется все сначала, только этого будет мало. Мало-мало, маловато, забыла меня солдата, а любила так сильно когда-то. Мало, Мария, не откровенно, или, наверное, где-то идет дождь. Мало, Мария, если ты плачешь, это пока не значит, что ты меня ждешь. Мало, Мария.